Кинсона. И только что позвонил жене, что немедленно еду домой. Знаешь, что она мне сказала? Кто это говорит? Не узнаю голос. Сэм, я просто хочу сообщить о паре мертвых парней. О паре? Расслабься. Я их не убивал. По крайней мере, одного из них. Они в Уайлтоне. У меня мало времени, Сэм. Адрес 58-я улица, 1521. Одного из них убили двое мужчин, которые покинули место преступления минут 45 назад. Они почти наверняка вернутся, но не знаю, куда и почему они ушли. Сэмпсон попытался прервать меня, но я передал ему описание преступников, которые сообщили мне Бруно и Кэссиди, и добавил, эти парни вооружены и очень опасны. Полицейским нужно приближаться к дому с осторожностью. К тому времени они уже могут вернуться. Пусть ребята сразу же их хватают и обработают дубинками, а я присоединюсь к вам позже. Погоди, каким образом погибли эти люди? Какое ты имеешь к этому отношение? И еще одно... Мы ехали по Филберт-стрит, приближаясь к Хемли-Лейн, и часы на щитке показывали 2:12. Сэм, у меня в самом деле мало времени. Спасибо за все, старина. До встречи. Я положил трубку. Благодарю вас, мистер Скотт, сказал Бруно. Я покачал головой. Видели бы вы этого парня Сэмпсона. Крутой здоровяк с челюстью, как скала Гибралтара. Отличный коп, но с ним шутки плохи. Уверен, что он не даст мне долго водить его за нос. Я начал поворачивать влево на Хемли-Лейн, когда заговорил Кэссиди. Вам лучше сейчас туда не ехать, Скотт. Я выйду и приведу свою машину, а доку там незачем показываться. Каждый из этих чертовых леммингов знает его в лицо. Они и так возбуждены до предела. Он был прав. С подъездной аллеи свернула машина, за ней показалась другая. Я подъехал к обочине и остановился, не выключая мотора. «Моя машина припаркована на этом краю стоянки», — сказал Кэссиди. «Не более чем в 50 ярдах отсюда, так что мне незачем приближаться к церкви». Он сделал паузу. «Еще раз спасибо. Произнесу благодарственную речь, когда у нас будет побольше времени, Скотт». «Ладно, забудьте. Лучше поторопитесь». Кэссиди вышел из машины и побежал через дорогу. Я посмотрел на Бруно. «Куда теперь? Домой? Я бы очень хотел позвонить Дру, если вы позволите мне воспользоваться вашим телефоном. Только объясните, как с ним управляться?» «Конечно, звоните. Должно быть, у нее истерика». Я набрал номер и передал ему телефон. Появились еще три автомобиля. Два свернули направо к Уайлтону, но третий осветил нас фарами, выезжая на шоссе. «Лучше пригнитесь», — посоветовал я, и собрался включить скорость, когда услышал еще одну машину, приближающуюся значительно быстрее предыдущих. Повернувшись, я увидел большой Линкольн. Я не знал, какой автомобиль у Кэссиди, но, судя по скорости, решил, что это он. Так оно и было. Очевидно, он в тот же момент увидел мой Кадиллак, потому что вылетел с подъездной аллеи, свернул направо, нажал на тормоза, пробуксовал 20 футов, потом... рванул назад, остановился и высунул голову из окошка не более чем в 10 футах от меня. Кэссиди с тревогой переводил взгляд с меня на Бруно. «В чем дело? Что-нибудь не так?» «Нет, просто звонили по телефону. Мы собирались уезжать». «Лучше убирайтесь поскорее», — сказал он, нахмурив брови. «Увозите отсюда дока. Лемминги мигрируют. А там, где они роятся, не место больше ничему жумову». Я усмехнулся, помахал ему рукой и поехал в сторону шоссе. «Конечно, Дэйв Кэссиди преувеличивает опасность», — сказал я Бруно. «Да», — ответил он, — «но совсем немного. Человеческая способность к самообману не имеет границ». Мы свернули на шоссе в направлении Лос-Анджелеса и Голливуда. Док закончил разговор с Дру, обрадованный до дикого восторга, судя по звукам, доносившимся из трубки. Она настояла, чтобы мы оба приехали в ее квартиру на Уинчестер Армс. «Заявление Лемминга, что я антихрист, — продолжал добрый доктор, — как и большинство его откровений, могло быть, забавным в худшем случае или огорчить разумных людей. К сожалению, очень немногие из них вполне разумны, а достаточное количество вообще неразумно. Поэтому нам следует быть готовыми, что многие поверят, будто я и в самом деле антихрист. Этот случай — один из редких в моей жизни, когда я в замешательстве не знаю, что делать. С такими вещами сталкиваешься не каждый день, — согласился я. Откровенно говоря, я рад, что не оказался в вашей шкуре. Я был там, видел и слышал старину Фестуса и его небесный хор. Интересно, неужели лемминги полагают, что небеса выглядят подобным образом? Нет, они думают, что на небесах получат все то, в чем отказывают себе на земле. Вы слышали пение гимна второго пришествия, не так ли? Слышал, если это можно назвать пением. Понимаю вас. Я сам пару раз присутствовал на этой процедуре. Это было несколько месяцев назад, но их пение до сих пор звенит у меня в ушах. Такие звуки, должно быть, издают вампиры, когда им в сердце вонзают осиновый